Диетические эксперименты. Первое, что приходит в голову мужчине, когда он недоволен собой, мысль «мир несовершенен, пойду поем». Ему кажется, что не он не в ладу со своим внутренним миром, а окружающие не в ладу с ним. Первое, что действительно приходит в голову женщине, когда она недовольна собой, сесть на диету. Ей кажется, что не она не в ладу со своим внутренним миром, а окружающие не в ладу с ее фигурой. И женщина начинает экспериментировать над своим организмом. Поле для этого широко. Диету можно найти на любой вкус, на любую букву алфавита. Честное слово. А ведь для настоящего счастья нужно просто любить и быть любимыми. Лучший допинг для человека – это любовь. Наркотик, который, как мы уже выяснили в предыдущей главе, превращает любую гусеницу в бабочку неописуемой красоты. И вот когда однажды ваше сердце постучится это светлое и прекрасное, а главное взаимное чувство, которое принесет целую бездну переживаний, совсем не связанных с лишним весом или несовершенством мироустройства, вы перестанете придирчиво оглядывать себя в зеркало. Вам захочется забраться с ногами на диван, съесть кусок шоколадного торта и посмотреть самую слезливую мелодраму, от которой вы не станете ни на йоту глупее, только потому, что это не документальный фильм о молекулярной физике. Огромная волна нежности и ощущение гармонии омоет ваше сердце. И вам захочется, возможно, впервые глядеть в ночное звездное небо, писать стихи и нелепо улыбаться при виде объекта обожания. И вот тогда, подойдя к зеркалу, вы не узнаете своего отражения. На вас из зеркала будет смотреть счастливый, красивый, уверенный в себе и своей неотразимости человек. Вот она, любовь, которая светится в вас изнутри. Нет, это не патетика, дорогие мои. Это химия, установки вашего мозга, измененного взгляда на мир, вызванные сильнейшим наркотическим средством под названием «любовь».